Кто-то тянет меня за руку. И вдруг обрывок чужого шума. Я открываю глаза. «Он наверняка был не один», — шепчет Виола мне на ухо. Я поднимаю голову. Мой шум так переполнен страхом и всяким мусором, да и дождь так грохочет по листьям, что я едва слышу. На ум приходит идиотская мысль. Интересно, сможем ли мы когда-нибудь обсохнуть? А потом из-за деревьев опять раздается смутное бормотание. Едва слышно, но оно точно есть. Мне не показалось. «Если раньше нас не хотели убивать, — говорит Виола, — то теперь точно убьют. Бежим!» Все еще дрожа, я пытаюсь встать на ноги. Попытки с третьей у меня получается. Нож до сих пор у меня в руке, липкий от крови. Бросаю его на землю. Лицо у Виолы жуткое, напуганное, искаженное горем, измученное. И все из-за меня, все из-за меня. Но выбора у нас нет. «Бежим», — повторяю я и беру на руки Манчи. Виола положила его в самый сухой уголок под скалой. Он все еще спит и дрожит от холода. Я зарываюсь лицом в шерсть и вдыхаю знакомый собачий запах. «Быстрее!» — кричит Виола. Шум раздается со всех сторон, сквозь дождь и лесную чащу, а лицо Виолы искажено страхом. Она обращает на меня полный упрека и ужаса взгляд. Не в силах его выдержать, я отворачиваюсь. Но в эту самую секунду замечаю за ее спиной движение. Кусты раздвигаются. Виола видит, как меняется мое лицо. Она резко оборачивается, и в этот миг из леса выходит Аарон. Одной рукой он хватает Виолу за шею, а другой зажимает ей рот и нос какой-то тряпкой. Я кричу и делаю шаг вперед. Она бьется в руках Аарона, но он держит крепко. Когда я делаю второй и третий шаг, она уже обмякает, а на четвертом и пятом шаге Аарон бросает ее на землю. Манчи все еще у меня на руках, и на шестом шаге Аарон тянет руку за спину, а у меня нет ножа, но есть Манчи, и Аарон выхватывает дубинку. И я бегу прямо на него, и на восьмом шаге он с размаху бьет меня по голове. Хрусть! И я падаю, роняю Манчи и валюсь на живот. В голове такой нестерпимый звон, что я даже не могу подставить руки. И мир вокруг шатается и сереет, и везде сплошная боль, а я на земле, и все вокруг переворачивается. Руки и ноги такие тяжелые, что их никак не оторвать от земли. И голова тоже. Но одним глазом я вижу Аарона, который смотрит на меня сверху вниз. В его шуме сначала появляется Виола, а потом мой нож, олеющий в грязи. Он подбирает его. Я пытаюсь отползти, но тяжесть моего собственного тела пришпиливает меня к земле. И я могу только смотреть. «Ты мне больше не нужен, мальчик», — говорит Аарон, заносит нож над головой и с размаху опускает. «Это последнее, что я вижу».